Глава 15. Экипаж собрался в полукруглой кают-компании за столом, заставленным стаканами, чашками и пепельницами. Выслушав сообщение Эзопа, члены экипажа отреагировали по-разному. Одни слишком уж оживленно зашушукались, другие словно бы ушли в себя, притихли, судорожно вертя зажигалки, брелоки и прочую мелочь. Среди последних оказалась и Кристина Холмс. Она выглядела нездоровой и печальной. Билли Нарвик, уже наглотавшийся транквилизаторов, смущенно улыбался, поглаживая клочковатую бородку. Джон Ризно и Уилбур де Санко, бледные и молчаливые соложата, уставились на окружающих, словно обвиняя всех скопом в собственных невзгодах. Сэр Дженнер, без лишних слов, взявший на себя обязанности председателя, постучал по столешнице пустым стаканом из-под виски. «Думаю», — подчеркнуто спокойно начал он, обводя глазами затвердевшие лица коллег, «что прежде всего следует устранить возможные разногласия. Считает ли кто-нибудь Эзопа способным допустить ошибку? Известен ли кому-либо реальный способ вернуться домой?» В абсолютной тишине кто-то отчетливо всхлипнул. «Эзоп может ошибаться», — произнес наконец Барт Шиллинг. «Это подтверждает тот факт, что мы здесь». Сэр Дженнер кивнул. «Ценное соображение». «Можно сказать, и покрепче», — добавил Тео Мосбейк. «Похоже, наш так называемый капитан Эзоп попросту туп, и вовсе не следует считать каждое его слово откровением свыше». Он повысил голос. «Ладно, пусть один из новых блоков памяти дал сбой, и мы прыгнули непонятно куда. Но какого же черта он не остановился? Почему не осмотрелся вокруг? Отчего, дьявол его возьми?» «Не выяснил, где наша галактика, и не прыгнул обратно!» «Именно это он и пытался сделать», — раздраженно возразил Эл Гиллеспи. «Эзоп уже объяснил, что гравипоток в межгалактическом пространстве оказался слишком мощным. Нас словно вынесло в море сильным течением. Так что мы могли проехать немного дальше. Сколько он сказал? 30 миллионов световых лет». «Ну, по крайней мере, местная система по-прежнему видна». Не подумав, сказал сэр Дженнер и тут же пожалел о своих словах. «Великолепно. Это весьма утешает», — сказал Шиллинг. «Когда мы начнем дохнуть с голоду, можно будет развернуть телескопы и любоваться местной системой. И помахивать друзьям ручкой». «Это общее собрание», — ответил ему сэр Дженнер. «Прибереги сарказм для собственной каюты. А также слюнки и сопли, хорошо?» «Нет, нехорошо!» – Шиллинг начал наливаться кровью. «И вообще, кто ты, собственно, здесь такой?» Он начал приподниматься, и сэр Дженнер на мгновение обрадовался, но тут же устыдился своих мыслей. Конечно, проще и естественнее всего снять напряжение, набив кому-то морду, но нехорошо. Как-то не по-человечески. Схватив Шиллинга за предплечье, Мосбейк вернул того в кресло. Я ведь, знаете ли, специалист по гостиничному бизнесу. Я завербовался в КУ на 2 года, чтобы скопить деньжат, и я мало что понимаю в физике, тем паче в физике бета-пространства», — сказал Мосбейк. «Но аналогия с течением мне понятна. Хотелось бы только узнать, нельзя ли пойти против течения. Нет ли способа вернуться назад той же дорогой?» Гиллеспи наклонился вперед. «В принципе, имея специальное оборудование и ресурсы, это вполне возможно. Но это, если верить Эзопу, не менее 200 прыжков в бета-пространстве, при самых благоприятных условиях, если мы не угодим в район, где условия хуже. А резерв топливных капсул у нас, увы, ограничен. 30 миллионов световых лет, не больше. И еще, фактор времени. Без навигационных карт Эзопу придется заново рассчитывать каждый прыжок, а такие расчеты занимают до 10 дней». «Перемножьте и получите, что путешествие займет больше 2 лет, а продовольствие у нас на месяц». «Понятно», – неожиданно спокойно произнес Мосбейк. «А я, честно говоря, не подумал о еде. Непростительно для специалиста по общественному питанию, но это значит, нам осталось жить не больше месяца?» В кают-компании повисло тяжелое молчание. Словно к 12 сидящим за столом добавился некто 13-й, мрачный и недобрый. И сэр Дженнер решил, что вновь настало время действовать. За 2 десятилетия топографической карьеры он сумел создать и довести почти до совершенства образ большого сэр Дженнера, человека скалы, опытного, твердого и невозмутимого, гнева которого стоит опасаться. В известной степени он стал как бы воплощением корабля. живой мишенью для разочарований, которые порой нет-нет, да и изливались в адрес Изопа. Эту роль он когда-то, пока еще мог обманывать себя, играл с немалым удовольствием, но позже она стала обременительной, и у него появилось сильное желание уйти со сцены. «Умрем от голода?» Сэр Дженнер с насмешливым удивлением уставился на Мозвейка. «Лично ты можешь заняться и этим, если тебе по душе. А что до меня? Так я вижу целую галактику, множество планет, и на этих планетах горы пищи, до которой никто еще не дотрагивался. И я найду для себя еду, понимаешь? Найду, так или иначе. Тебя не волнует, что мы не вернемся домой?» «Нет. Я бы хотел вернуться, потому что я не кретин и не собираюсь играть в камикадзе, но если я не смогу вернуться, придется жить в каком-нибудь другом мире. Простите, друзья, если я кого-то шокировал, но лучше определенность, пусть даже ужасная». Сэр Дженнер умолк, прерванный на полуслове отрывистым лающим смешком Билли Нарвика, сидевшего на противоположном конце стола. «Извините», – произнес Нарвик, увидев, что оказался в центре внимания. Наркотики все еще удерживали на его губах добродушно-бессмысленную улыбку. «Прошу прощения, что вмешался в разборку, но вы, ребят, такие смешные!» «Это почему?» – впервые с начала собрания подал голос Майк Тарджет. «Да весь этот сходняк! Расселись тут в натуре все такие серьезные! Подсчитывайте топливные капсулы и бобовые консервы, и никто даже не упомянул о действительно важном предмете потребления!» «О нашем настоящем проклятии!» «И что же это?» «Она!» – Нарвик указал на Кристину Холмс, сидящую прямо напротив него. «Она единственная баба на корабле!» Сэр Дженнер вновь постучал по столешнице стаканом. «Мне кажется, парень, что ты сейчас не в состоянии говорить нормально. Видишь ли, Билли, мы говорим здесь о том, как выжить». «О боже, а о чем, по-твоему, говорю я?» Нарвик беззастенчиво подмигнул. «Выживание вида. У нас одна женщина и... извините, если я задеваю чьи-нибудь чувства, но мне кажется, что нужно решить, как лучше ею распорядиться». Сик Карлин, вскочив, навис над креслом Нарвика. Под тонким свитером угрожающе взбугрились мышцы. «Я думаю, все согласны, что нашему бедному другу Билли стоило бы как следует отдохнуть в своей каюте». «Это ничего не изменит», – любезно откликнулся Нарвик. «Началась новая игра, ребятки, и чем раньше мы установим правила, тем будет лучше для всех». Сэр Дженнер кивнул Карлину, и тот, обхватив Нарвика, начал поднимать его на ноги. Нарвик почти не сопротивлялся, однако все время сползал обратно в кресло, словно пьяный. «Оставь его», – вмешался Шиллинг. «Он же может разговаривать». «Если уж мы должны начать все сначала, то нужно смотреть в лицо фактам и отказаться от привычных стереотипов». «Я со своей стороны...» «Ты со своей стороны», – перебил его Карлин. «Должен думать о том, как будешь питаться, если для здешней пищи нужны зубы». Вместо ответа Шиллинг открыл рот, демонстрируя ослепительные зубы. «У меня хорошие зубы, Сик. Я полагаю, что даже ты не смог бы их расшатать». «Я помогу ему», – сказал Виктор Войзи. Его веснушчатое лицо потемнело, и я воспользуюсь незамысловатым гаечным ключом. «Можешь взять и мой». «Хватит!» Сэр Дженнер и не старался скрыть гнев. «Нарвик был прав, говоря о совершенно новой игре. Запомните первое правило. Крис Холмс остается полностью свободной личностью. Мы не можем существовать по-другому». «Мы вообще не сможем существовать, если не станем прежде всего трезво смотреть на проблему воспроизведения рода», – упрямо произнес Шиллинг. Сэр Дженнер уставился на него с нескрываемым отвращением. «Может быть, ты имеешь в виду себя в качестве главы семьи, когда говоришь о продолжении рода?» «Лучше, если это будешь ты, Большой Дэйв. По крайней мере, я все еще... Джентльмены!» Мужчины смолкли, когда Кристина Холмс встала и оглядела сидящих за столом. Ее лицо побелело от гнева, она зло рассмеялась. «Я сказала, джентльмены, извините. Я начну сначала. Ублюдки. Если вы, дерьмовые ублюдки, не возражаете, я хотела бы показать вам кое-что. Это имеет отношение к предмету разговора, и советую вам смотреть внимательно, потому что это Ваша единственная возможность увидеть данную часть моего тела». Обеими руками она взялась за низ форменной блузки и приподняла ее. Затем опустила молнию на широких брюках. Открылся плоский живот, весь в операционных рубцах. Сэр Дженнер заглянул ей в глаза, обведенные темными кругами, и почувствовал, что за прошедшие 20 лет безнадежно отстал от жизни. «Там ничего нет, коллеги. Ни кусочка. Все вычистили», — неожиданно спокойно сказала Кристина. «Всем видно?» «В этом нет необходимости», — пробормотал Шиллинг, отводя глаза. «Чья бы корова мычала? Ведь это ты говорил, что надо смотреть в лицо обстоятельствам». «А это тоже обстоятельства, сынок!» Кристина с трудом перешла к обычному тону разговора и даже смогла улыбнуться. Она привела одежду в порядок и села, положив подрагивающие руки на стол. «Надеюсь, я никого не шокировала, свободомыслящие первопроходцы. Просто я решила одним махом доказать вам, что меня можно рассматривать как одного из парней. Так будет проще, не правда ли?» «Намного проще», — подхватил сэр Дженнер, желая, чтобы этот эпизод поскорее закончился. «Давайте продолжим. Кажется, мы собирались обсудить инструкции для Эзопа». «Я даже не подозревал, что мы можем отдавать распоряжение Эзопу», — хмыкнул Карлин, отпуская успокоившегося Нарвика и возвращаясь на свое место. «Наша теперешняя ситуация находится вне пределов его компетенции. Это примерно тот случай, когда необходим человеческий ум. Профсоюзы постоянно кричат о незаменимости человеческой компоненты экипажа. Этого бы не потребовалось, если бы, во-первых, мы не оказались здесь. Я не собираюсь затрагивать этот вопрос», — сэр Дженнер наконец сумел отвести взгляд от Кристины. «Сейчас мы должны признать, что нам суждено остаться в этой галактике, которая, кстати, ничем не хуже бесчисленного множества других галактик. Мы должны распорядиться, чтобы Эзоп отыскал среди ближайших звезд несколько подходящих по физическим характеристикам. Кроме всего прочего, у них должны быть планеты. Затем нужно произвести учет запасов продовольствия для того, чтобы растянуть их на, возможно, больший срок». Делая пометки в записной книжке, сэр Дженнер бесцветным голосом зачитал короткий список предложений, стараясь вернуться к прерванному разговору. Он надеялся, что случай с Кристиной таким образом быстрее забудется. После недолгого обсуждения был назначен подкомитет для выбора подходящего солнца. В состав его вошли сэр Дженнер, Эл Гиллеспи и Майк Тарджетт. Сэр Дженнера приятно удивило, насколько легко удалось собрать именно такую группу, которую хотелось. Он предполагал, что все дело в инциденте с Кристиной Холмс. Зарождающаяся фракция во главе с Бартом Шиллингом была рада поскорее убраться из-за стола. Вооружившись карандашами и записными книжками, троица направилась в комнату наблюдений и расположилась так, чтобы видеть оба полусферических экрана. Сарафант находился в центре крупного звездного скопления. Лица трех мужчин освещало множество больших и малых солнц, неподвижно висящих в черной бездне пространства. «Я никогда раньше не видел ничего подобного», – прокомментировал Гиллеспи. «Дано. Имеется более 1000 солнц в радиусе примерно 10 световых лет. Требуется найти подходящие планетные системы. Да это можно сделать с помощью пары полевых биноклей». «Небольшое преувеличение», — сказал Тарджетт, — «но я понимаю, что ты имеешь в виду. Кажется, нам наконец-то хоть немного повезло». «Повезло?» — сэр Дженнер откашлялся. «Слушай меня, Эзоп. Ты ориентируешься каким-нибудь образом в этой галактике? В какой точке мы находимся?» «Да, Дэвид. Вон то небольшое упорядоченное шаровое скопление я заметил еще на выходе из бета-пространства. Пока управление окончательно не отказало, мне хватило времени вывести корабль к нему». Казалось, голос Эзопа, эхом отдающийся от стен комнаты, доносился из космоса. «Ты знаешь, что мы собираемся найти планету и поселиться там?» «Это было бы логично». «Понятно». Сэр Дженнер выразительно посмотрел на товарищей. «Эзоп, теперь мы хотим, чтобы ты произвел полное исследование скопления на предмет определения звезд с наибольшей вероятностью имеющих планеты земного типа. Результат выдай в виде распечаток, в 4 экземплярах. Сколько времени это займет?» «Примерно 5 часов». «Хорошо». Неожиданно сэр Дженнер понял, что слишком устал. В течение следующих 5 часов он вряд ли сможет сделать что-нибудь полезное. Кроме того, он понял, что не стоит и дальше оттягивать тот момент, когда он окажется один на один с собой в каюте, отделенной от Земли 30 миллионами световых лет. Можно, конечно, пойти и напиться, но у него не было желания употреблять алкоголь для поднятия настроения, особенно если принять во внимание, что запасы онова должны закончиться через несколько недель. «Я думаю, нам лучше немного отдохнуть», – предложил он Гиллеспи и Тарджету, взглянув на часы. «Мы можем встретиться здесь в...» «Я уже провел предварительное спектроскопическое исследование этого скопления», – неожиданно вмешался Эзоп. «Полученные результаты показывают, что здешние звезды состоят из тех же элементов, что и в нашей галактике. Однако в каждом случае линии сдвинуты в сторону фиолетовой части спектра». Непонятно почему, сэр Дженнеров встревожило это замечание. «Но это не уменьшает вероятность того, что мы обнаружим подходящие планеты?» «Нет». Ответ Эзопа успокоил его, но все-таки почему компьютер вмешался? Сэр Дженнер, нахмурившись, посмотрел на Тарджета, который хоть немного разбирался в астрономии. «Зачем Эзопу сообщать нам об этом?» «Сдвиг в сторону фиолетовой части спектра?» Сэр Дженнер понял, что Тарджет озадачен тем же. «Я думаю, это значит, что все звезды данного скопления движутся в нашу сторону. Точнее, не к нам, а к центру, рядом с которым мы случайно оказались». «Дальше?» Тарджет непонимающе пожал плечами. «Это необычно, вот и все. Обычно все наоборот». «Эзоп, мы обратили внимание на то, что ты сказал о сдвиге спектральных линий», — обратился сэр Дженнер к компьютеру. «Это означает, что данное звездное скопление скоро взорвется, правильно?» «Верно. Скорость звезд рядом с центральной областью достигает 150 км в секунду, и она увеличивается по направлению к краю скопления. Я сообщил вам об этом явлении, потому что в системе Млечного Пути аналогичные явления неизвестны». Сэр Дженнеру показалось, что о чем-то важном компьютер так и не сказал. Однако, каким бы множеством оттенков интонации не обладала личность Эзопа, конструкторы явно забыли придать ему необходимую толику скромности. «Хорошо», — сказал сэр Дженнер. «Итак, мы находимся в шаровом скоплении, которое представляет из себя новое явление в нашей науке. Но если наш предшествующий опыт ограничивается системой Млечного Пути, естественно, мы вполне можем обнаружить несколько сюрпризов в других частях Вселенной». «С точки зрения философии, твое мнение очень ценно», — ответил Эзоп. «Однако, по-настоящему в этом звездном скоплении удивляет движение его не в пространстве, а во времени». «Эзоп, я не понял. Объясни проще». «Звезды здесь располагаются в среднем на расстоянии около одного светового года друг от друга. Они движутся к центру со скоростью около 50 тысяч километров в секунду. Мы находимся в центре скопления или рядом с ним, но не видим ни звездных столкновений, ни центральной массы. Это подразумевает, что мы появились здесь менее чем за 150 земных лет до первого столкновения. Однако астрономические временные шкалы таковы, что это предположение несостоятельно». «Ты хочешь сказать, что это невозможно?» «Нет, это возможно», – мягко ответил Эзоп. «Но по астрономической хроношкале период, равный 150 годам, практически ничто. Мне не хватает данных о местных условиях для того, чтобы я мог рассчитать вероятность. Но крайне маловероятно, что мы прибыли сюда на такой стадии развития скопления. Либо скопление должно быть значительно более рассеянным, либо здесь должно быть его ядро». Сэр Дженнер уставился в наполненное неистовым сиянием небо. «Тогда как ты это объяснишь?» «У меня нет объяснений, Дэвид. Я просто излагаю факты». «В таком случае нужно признать, что мы попали сюда в интересное время», – произнес сэр Дженнер. «То и дело происходят вещи совершенно невероятные». «Эзоп», – встревоженно спросил Тарджет, – «а мы не оказались на краю черной дыры?» «Нет. Черную дыру в любом случае легко обнаружить, и я бы сказал, она это или нет. На самом деле, пока что невозможно вывести даже средний показатель здешней гравитации, а следовательно и понять причину сжатия материи. Эзоп, но ты сказал, что звезды, находящиеся ближе к рубежам скопления, передвигаются быстрее. Их скорость пропорциональна расстоянию от центра? Выборочный анализ подтверждает такую гипотезу. «Странно», – задумчиво протянул Тарджет. «Это похоже на...» Он не договорил, переключив все внимание на сверкающие звездные поля. «На что же?» – не без интереса спросил Гиллеспи. «Да так, пустяки. Просто у меня иногда возникают бредовые идеи». «Довольно. К сожалению, в нашей ситуации дискуссии бессмысленны». Сержанер посмотрел на часы. «Предлагаю прервать обсуждение до 7. К тому времени, надеюсь, в голове у нас прояснится, и Эзоп сделает подробный доклад о ситуации». Никто не возразил, и они вернулись в ярко освещенную кают-компанию, подальше от давящей на психику панорамы чужого неба. Поднявшись по главному трапу на следующую палубу, Сержанер вошел в дугообразный коридор спальных отсеков. Удобства ради, номера кают соответствовали нумерации топографических модулей, и Сержанеру, занимающему левое сиденье в модуле 5, полагалась 9-я каюта. Проходя мимо каюты номер 1, где в последние 5 лет он частенько подолгу болтал с Марком Ламеру, он вдруг подумал, что неплохо бы извиниться перед Кристиной Холмс. Дверь была закрыта, но плафон с надписью «Не беспокоить» не светился. У себя ли Крис вообще? Недолго поколебавшись, он слегка постучал по пластиковой панели и услышал невнятный отклик, отдаленно напоминающий разрешение войти. Сержанер повернул ручку, открыл дверь и был встречен громким проклятием. Кристина, обнаженная по пояс, сидела на краю кровати, прикрывая скрещенными руками грудь. «Пардон», Сержанер закрыл дверь и отступил на шаг, начиная жалеть, что не прошел прямо в свою каюту. «В чем дело?» – Кристина, уже натянувшая форменную блузку, открыла дверь. «Что тебе нужно?» Сержан разобразил на лице улыбку. «Может быть, пригласишь меня войти?» «Чего ты хочешь?» – нетерпеливо повторила она, пропустив мимо ушей тонкий намек. «Ну, допустим, я хотела извиниться». «За что?» «За хамство Нарвика, например. Я думаю, я не очень-то помог. Мне не нужна ничья помощь. А индюки типа Нарвика и Шиллинга меня вообще не волнуют». «Осмелюсь сказать, дело вовсе не в твоих волнениях». «Да?» Крис вздохнула, и он уловил в ее дыхании резкий табачный запах. «Хорошо, ты уже извинился. И всем от этого, разумеется, стало лучше. А теперь, если ты не возражаешь, я хотела бы немного отдохнуть». Она захлопнула дверь, и звук запираемого замка был излишне резок. Потом загорелся плафон с надписью «Не беспокоить». Задумчиво поглаживая подбородок, Сержанер направился к своей каюте. Против воли он не мог сдержать улыбки. Конечно, разгневанная Кристина может дать фору по части хамства любому мужику, но пойманная врасплох, оказывается, ничем не отличается от остальных женщин. Во всяком случае, древнейший символ самозащиты – прикрыть грудь от чужих глаз – четко свидетельствовал о дамской сущности, казалось бы, бесполой коллеге. Сержанер представил на миг обычную Кристину, широкую в кости, насквозь прокуренную, болезненно бледную, с сильными натруженными руками, готовую работать в мире мужчин по его жестоким правилам, а потом попробовал увидеть ее такой, какой она, наверное, была когда-то, до тех пор, пока жизнь не отправила ее в нокдаун. Он честно напряг все ресурсы воображения, но представить крокодила в образе феи оказалось выше его сил. И осознав тщетность своих попыток, Сержанер выбросил Кристину из головы и вошел к себе в каюту. Сбросив ботинки, он лег на кровать и, наконец, позволил себе задуматься о том, что расстояние в 30 миллионов световых лет и впрямь мало похоже на рождественский сюрприз. Собственно, и особой беды в этом он, вечный бродяга, не должен был видеть. Не должен с точки зрения логики. Увы. Жизнь не всегда подчиняется логике, и даже сильные люди все-таки не отлиты из металла. Вот почему холод межгалактической бездны внезапно пробил ознобом его тело. Просочился под кожу, и он ощутил, как мертвящий мороз опустошает его душу. И ощутив это, он уже не сумел представить, что сможет когда-нибудь вновь улыбаться или беззаботно, не думая ни о чем, засыпать. или попросту открыто и безбоязненно общаться с милыми его сердцу людьми.